Бог ты мой! Только взгляни на это! При виде ошеломившего ее зрелища она мгновенно забыла обо всем остальном. Все так же, глядя в окно, она расстегнула ремень безопасности и распахнула дверцу. Стоило ей выйти из машины, как она тут же попала под порыв весеннего ветра. Какие же они первобытные! Словно проросли из земли и устремились вверх. Похоже на крепость, которая затмевает собой все вокруг, одновременно и пугает, и завораживает. Она прислонилась к капоту машины. Я смотрю на горы каждый день. Из окна комнаты, по дороге на работу, но здесь совсем другое. Когда вокруг нет ни домов, ни людей, а я что, не человек? Ну ты же понимаешь, о чем я. Здесь, наедине с этими пиками, острее ощущаешь свою человеческую природу. Она оглянулась, довольная тем, что он тоже вышел из машины. Мне казалось, я заверну этот городок, немного поработаю, а затем поеду дальше. Но каждое утро я смотрю в окно на озеро и вижу в нем отражение гор. И мое желание уехать испаряется напрочь. Так ты скоро осядешь здесь навсегда. Это не входит в мои планы. Впрочем, у меня и плана-то никакого нет. Просто я думала, что рано или поздно вернусь назад. Не обязательно в Бостон. Я ходила в Вермонте в школу, так что место мне знакомое. Мне здорово не хватает зелени, всей этой зелени с восточного побережья. Луга скоро станут зелеными, а равнины и болота покроются цветами. Ты просто не узнаешь этих мест. Наверное, ты прав. А эти горы даже лучше, чем... Бокал вина. Она с наслаждением вдыхала свежий воздух. Ты выглядишь сейчас совсем как в те моменты, когда готовишь. Она удивленно посмотрела на него. Как я выгляжу? Расслабленной и спокойной. Счастливой. Просто сейчас я уверена в себе. Поэтому-то и расслаблена. Жаль, что я так редко ощущаю это. После того, что случилось, я вообще не могла войти на кухню. У меня украли это счастье. Или я позволила украсть его. Сейчас все понемногу возвращается. Только послушай, как поют птицы. Не знаешь, кто это? Только теперь Броуди обратил внимание на птичью трель. Арис уже в изумлении смотрела в другую сторону. «Смотри!» — прошептала она, схватив его за руку. Обернувшись, он увидел уже знакомое стадо бизонов, неторопливо шествующее по полям шалфея. «Этих тоже видишь впервые?» «Так близко, да! Просто не верится! Глянь-ка, малыши!» Последнее слово она произнесла так нежно, будто оно таяло у нее во рту. Почему женщины всегда произносят это в одном тоне? Рис в ответ слегка пихнула его локтем. Они такие милые, а потом станут совсем большими. Тогда-то ты поджаришь их у себя на гриле. Ради бога, ну не порти мне такой приятный момент. Сейчас мне как никогда хочется прокатиться на лошади. Машина тут совсем не кстати. «Еще хочу увидеть антилопу», — добавила она. «Правда, прежде нужно научиться ездить верхом». «Что, на антилопе?» «Да нет», — рассмеялась она. «Хочу увидеть антилопу, катаясь тут на лошади. Беда лишь в том, что я не умею ездить верхом». «А вроде как Ло обещал тебя научить». Продолжая наблюдать за стадом, Рис сунула руки в карманы. Его интересовала не езда. Но я бы могла воспользоваться его любезностью, при условии, конечно, что он будет вести себя в рамках приличий. Тебе нравится, когда мужчины ведут себя в рамках приличий? Не всегда. — заметила она с отсутствующим видом, но в случае с Ло